Это Валентин Петровна? Алло, это Валентин Петровна, да? Она. Здравствуйте, это ваши соседи. Это ваши соседи. Ну-ну. Вы когда свою собаку берете, почему она гавкает в подъезде? Алло. Все собаки созданы, чтобы гавкать. Ну так она мешает соседям спать. Да что ты говоришь? Да, он шумит. А моя собака сейчас на даче отдыхает, так что... А ваша собака, вон, а вон ошейники, Валентина Петровна написано. А она сейчас отдыхает за городом на даче. У сестры моей караулит дачу. Мудак, ёбаный падла, сдох, блядь. Валентина Петровна, чтоб ты сдох, сука. В подъезде овчарка. Чего, блядь? В подъезде овчарка ваша, там на ошейнике написано Валентина Петровна. Чего, блядь? В подъезде овчарка на ошейнике Валентина Петровна написано. Это ваша собака. Мы сроду не подписываем, ёбаный. У нас без подписи. Да что ты? Овчарка, да. Твоя, она тебе... Она 120 вот. Километров от Москвы находится, мудила хуя! Она на твоей площадке сидела. Мудак, ёбаный, психиатру беги, сука! Она на площадке сидела. Лечись, ёбаный, что за тренинг хуев! Она на площадке сидела. Да. Это Анусова? Она. Здравствуйте, это ваши соседи. Угу. Валентина Петровна, когда вашу собаку заглушите? Чего? Когда вы вашу собаку заглушите? Чего? Когда вы заглушите вашу собаку? Чего подписать? Нет, заглушите собаку. Какие заглушки? Собаку заглушите. Она спать не дает. А-а-а! Да. Ты ебаный в рот, у меня собака! Да что ты? 120 километров от Москвы живет да сейчас. Да что ты? Да что ты? В отпуск уехала. Да вон она тяпка, чего несешь? Да что, пизди, блядь! Какой отпуск? Пизди, блядь, сука рваная, ебаная в рот. Какой отпуск? Алло. Алло. Чего пиздишь-то, блядь? Какой отпуск, чего несешь у собаки? Отпуски, с ума сошла? А? Какой отпуск у собаки? Психиатру беги. Чего делать? Не слышу! Беги к психиатру. Не слышу! Беги к психиатру. Чего? К психиатру беги. Сам, блядь, туда иди! Отпуск придумала. Убирай собаку. Хуй тебе! Убирай. Пусть хуй у тебя отгрызет, блядь! Я ее буду пришать, когда она хуй твой отгрызет! Убирай собаку. Не уберу свою собаку, я обдравлю на тебя. Ты ёбнутая, блядь, никаких собак у меня есть, нету, паскуда. Сейчас позвоню в бездом, Тявкает, это твоя тявкает. Твоя. Чё несёшь? Твоя, сука. Твоя. У вас собака есть, она тявкает. Нет у нас собаки. Пиздишь. Я у полотна стоял и слушал, как собаку у вас лаяла. Да что ты? Чё несёшь? Да, хуйна. Блядище. Убирай собаку. Ну сначала завести мне ее надо. Так у тебя не так есть. На ошейнике написано Валентина Петровна. Иди ты нахуй, никакой собаки есть. У меня нет, есть. Паскуда, то есть. Сейчас психиатра вызову. А я вызову охотника за собаками. Давай охотника вызывай, ебаный. Из тебя штраф возьму. Кого хочешь, вызывай, блядь. Из тебя штраф возьму. А я на тебя участкового напишу, что ты издеваешься надо мной, глядина. Из тебя штраф возьму, что твоя с собака... С участковым будешь дело, блядь, иметь. И твоя собака штраф возьму, что нет. Да. Добрый день, я могу слышать Аносову Валентину Петровну? Она самая. Добрый день, это ваш заместитель участкового Петров Михаил Владимирович. Алло. Алло. Да. Здрасте, я звоню сейчас от ваших соседей из 218 квартиры. Ну? От них поступила жалоба, что вот ваша собака покусала ихнего ребенка. Чего? От них поступила жалоба, что ваша собака покусала ихнего ребенка. Вот сейчас ваша собака на подъезде. А у меня собаки нет! У меня нет собаки, дурак! А вот в подъезде овчарка лает, вот ваше ошейник, где написано Валентина Петровна. Нет у меня собаки, ты сука! А соседи допросили, сказали, есть. Соседи набрехали. У вас же собака сестры, да? Чего? Ну, у вас же собака была у сестры на даче. Как вас мы спросили? Да слава! А говорят, вы ее сейчас забрали. Они сказали, что вы ее сейчас забрали к себе снова. Нет, не забирала. Ну как же, на ошейнике Валентина Петровна написано. Нет, у меня собаки! Ты сука ебаная в рот, нет собаки! Русских слов не знаешь! Она ребенка покусала, вас. Иди нахуй, мне нет собаки, дурак ебаный! А на ошейнике что написано? Чего, блядь? А на ошейнике написано Аносова Валентина Петровна, 224-я квартира. Ну и что за 224-й, блядь? Бандиты давно знакомы с 24-й, блядь! Ну так ваша собака покусала ребенка. И какой ты не милиционер, ты бандюга с 218-й! Я твой голос, блядь, знаю! Нет, я сейчас от них сижу, звоню. Алло. А? Я сейчас у ваших соседей сижу. Чего? Я от ваших соседей звоню. Ну, я у них сейчас... Кому звонишь? От соседей ваших, 218. Я сейчас там нахожусь. Это самый бандитский 218. Какого ей хуя от меня нужно? Ну вот, они подали жалобу, что собака покусала. Нет у меня собаки, паскуда! А вот, значит, вы говорите, что у вас нет собаки, да? Нет собаки! А как же, на ошейнике же подписано, что ваше. На ошейнике подписано, что ваше. Чего, Аня? Говорить научись! На ошейнике подписано, что ваше. Да меня хуй с ним пустишь, вот, блядь! Ну так, собака покусала, травма у ребенка. Не, кажется, она из петушков прибежала, искусала, и опять петушки убежала. Так она в подъезде тявкает. Чего, блядь? Она в подъезде тявкает. Чего, блядь? Говори, чтоб ясно было! Она в подъезде тявкает. Чего, блядь? Она в подъезде тявкает. Чего она, ёбаный? Тявкает. Тявкает? Да. На той собаке, чтоб тявкать, пусть тявкают! Ну так надо ей изолировать вместе с вами. Дурак ёбаный, нет у меня собаки! Да вон она тявкает! Петушка, вон тявкает! Она, паскуда! Вон она лает! Вот она лает! Нет у меня есть. Собаки! Есть! Блять, ёбаный в рот русских слов, блядина, не понимаешь! Я допросил жильцов, они сказали есть. Иди, блядь, работай на завод, ёбаная тварь! Так, сейчас они по старухам щёлкай! Я сейчас поднимусь к вам. Алло. Сейчас, суку, 02 вызову. А я сейчас к вам будем поднимусь. Будем разбираться. Вот я сейчас поднимусь к вам. А? Я сейчас к вам поднимусь. От них, от 218. Не слышу, блядища! Я поднимусь сейчас. Куда ты поднимешься? Я тебе, блядь... К тебе. Кислотой охуячу! Я знаю, что ты вон! Сейчас под видом порядочного проникнуть хочешь в чужую квартирку! Ах ты ёбаная тварь! Сейчас следствие буду вести. Проникать хочешь в чужие квартиры? Нет, протокол составлять. Иди ты нахуй! Кем ты только не был, блядь! Открывайте двери, зубы не заговаривайте. И скорой помощью, и врачом! И кем ты только, блядь, не был! А это вы вызываете все.